Бездна услышала ваш зов и в восторге от танца ваших мыслей. Хаос закручивается вокруг вас, радуя дворы темных. Ваши покровители довольны, что их интерес был вознагражден. Пока что, анафема достигла уровня 5. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 сила воли, плюс 2 телосложения. На данном уровне вы можете выбрать черту класса. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 11. Класс. Некромант. Уровень 7. Подклассы. Анафема. Уровень 5. Отсутствует. Отсутствует. Заблокировано. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 29. Интеллект. 39. Мудрость. 21. Сила воли. 30. Харизма. 13. Манипуляция. 16. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5 макс. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 5 макс. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 3. Мясник. Уровень 3. Доступный выбор навыков. 1. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 3. Подготовка трупа. Уровень 2. Магика смерти. Уровень 2. Общие заклинания. Шар света. Уровень 5 макс. Сон. Уровень 4. Стрела магики. Уровень 4. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых. Уровень 3. Сшивание костей. Уровень 3. Заклинание анафемы. Пронзить завесу. Уровень 4. Подавление разума. Уровень 4. Таинство. Формирование заклинаний. Изначальное. Инт плюс 3. Мудр плюс 3. Анафема уровень 5. Выберите одно из последующего. Магика крови и преобразовать часть крови в магику. Аура гниения. Способствует разложению в области вокруг вас. Плоть бездны. Конечности вашего тела становятся податливыми. Высасывание жизни. Поразить живого противника повреждающим заклинанием, что исцеляет заклинателя. Умелый язык. Увеличивает изменение убедительности от манипуляций. Вместилище. Дает ритуал для привязывания магики к объекту. Запах греха. Нахождение других приверженцев ваших покровителей по запаху. Зрение шторма. Усилить чувствительность глаз к магике. Стена мыслей и улучшить защиту от вредоносных психических эффектов. Любимое дитя. Изучить все три ритуала приобщения. Некромант уровень 6. Выберите дополнительное заклинание. Приобщение с духами. Говорить с остатками умерших. Клинки смерти. Временно дарует вашим прислужникам настроенное на магику смерти оружие. Исправление плоти. Восстановление мертвой плоти. Пожалуйста, выберите дополнительный навык. Усиление слуги. Скармливание маны вашим прислужникам. Ритуал призыва был напряженным. Тайрон был истощен общим объемом излившейся из его руки на страницу крови, пока слова продолжали формироваться. Его изначальное удивление было из-за получения наконец еще одного уровня человека. Прошло много лет с момента, как он поднимал уровень своей расы, и это шокировало сильнее всего последующего. Сформировал связи с другими людьми, полагаю, это не часто происходило со мной. Дабы поднять уровень человеком, было необходимо встречаться и взаимодействовать с другими. Тайрон всегда был книголюбом, застрявшим в одной группе друзей и близкой семьи, а это означало, что он упускал много возможностей поднять уровень своей расы выше. Как оказалось, его друзья ударили его прямо в спину, а семью он бросил, так что по сути все, с кем он виделся и сближался, обеспечивали его опытом в этом отношении. Обстоятельства принуждали его, предполагал он. В итоге это было хорошей вещью. Каждый второй уровень человека давал выбор общего навыка, и, если он достигнет 20 уровня, то получит доступ к желанному третьему слоту подкласса. Незримый давал огромные преимущества людям, чья жизнь была коротка. Предоставляемые этим третьим подклассом дополнительные характеристики и навыки позволяли быстро наращивать силу и соперничать с теми, кто сотни лет оттачивал свою силу. С одним из слотов, занятых анафемой, он еще больше ценил возможности от этого третьего выбора. Он понятия не имел, какие возможные комбинации будет учитывать в будущем, что хорошо подходит под его класс некроманта, или как он получит доступ к необходимым ему тренировкам. Однако это было размышлениями на будущее, когда у него будет больше вариантов. И пока его достижения продолжали появляться на листе, Тайрон триумфально сжал свободную руку в кулак. Он не только поднял уровень некроманта до 7, он достиг своей цели в повышении анафемы до 5. Не только он сможет выбрать еще одну черту, но и характеристики сами по себе на данной стадии были очень важны для него. С увеличением его интеллекта на 6, его шансы для поддерживания еще 4 прислужников взлетели ввысь. Все остальное было похоже на соус тети Мэри, вкусно размазанный поверху. Он улучшил свои главные навыки некроманта, важная веха, дополнительные телосложения, мудрость и сила воли также значительно усилит его. К манипуляции у него были противоречивые чувства, однако возможно в какой-то момент в будущем он сможет найти ей применение. Тройственная природа незримого была тем, что он понял с юных лет. Характеристики тела разделялись на 3 категории, каждая разделялась на силу, проворность и защиту. Когда его интеллект достиг текущих высот, он стал обладать изначальной силой, необходимой ему для подпитывания его ритуалов и поддержания большего числа прислужников. И ему нужно было сделать выборы, важные. Список черты анафемы являлся важным этапом, что мог дать ему представление о природе этих покровителей, которые, кажется, вторгались в его мысли и наслаждались его страданиями. Сказать по правде, он больше предвкушал выбор следующего навыка некроманта. Шанс улучшить свое владение над его главным классом и приоткрыть завесу о возможных методах для дальнейшего прогресса. Он нетерпеливо склонился над листом, поднеся призванный им шар света ближе, дабы лучше видеть темно-красные буквы на листе, желая увидеть новые варианты на выбор для его класса. Исправление плоти и усиление слуги оставалось, и, как и прежде, исправление плоти его совсем не прельщало. Уж скорее он бы предпочел иметь заклинание, делающее противоположное и растворяющее плоть, уберегая его от необходимости проходить через проделанное прошлым днем снова. Хотя, даже если такой выбор и появится, он вероятно посторонится его. Тайрон использовал драгоценный выбор навыка намесника, и не мог позволить ему быть потраченным впустую. Усиление слуги продолжало быть интересным выбором, который он не был бы против взять, однако не был уверен, что время было подходящим. Он собирался добавить еще 4 новых прислужников в его растущую армию скелетов, и было вполне возможно, что несмотря на его текущий скачок в силе, у него не будет магики для усиления чего-либо. Это вероятно будет тем, к чему он вернется в будущем. Хотя я начинаю гадать, будет ли у меня вообще когда-либо достаточно магики для удовлетворения требований бытия некромантом. Чем больше я получаю, тем больше желаю. Возможно, подкласс способен решить эту проблему, не отвлекайся. Он перешел к своим новым вариантам. Приобщение с духами заставило его выпрямиться, прежде чем он снова нагнулся, дабы взглянуть на лист на земле. Очевидно, что он был некромантом, однако заклинание, позволяющее говорить с мертвыми, было совершенно новым шагом, по сравнению с поднятием безжизненных прислужников из останков людей. Это было чем-то абсолютно новым, на совершенно новом уровне силы и сложности. Если бы ему нужно было сравнить это с любым из его текущих способностей, то это было скорее как пронзить завесу. Подобное заклинание пробивало барьер к чему-то, что обычно не должно быть в пределах досягаемости. Идея его очаровала. А еще, был большой шанс, что далее это приведет к другим, более интересным вариантам. Если он выберет это заклинание, что позволит ему переговариваться с остатками умерших, то нетрудно представить, что может открыться ему позднее. Призраки и духи были другими, менее распространенными формами нежити, которую можно обнаружить. Хотя, когда он задумался об этом, с кем бы ему действительно хотелось бы поговорить? Получи он возможность общаться с теми, кто скончался, был ли вообще кто-то, с кем ему нужно было общаться. Если бы я мог поговорить с Рихнаном Черным, это могло бы быть полезно. Он замер. А мог ли он поговорить с Рихнаном Черным? Он умер давным-давно. Осталось ли что-либо, с чем общаться? Его самая большая потребность, его самым отчаянным дефицитом, была информация о его классе. Он не мог найти никого живого, кто мог бы помочь с особенностями его класса, но что насчет мертвых? Он быстро попытался усмирить свои ожидания. Не было никаких шансов, что он сможет попытаться найти месторасположение могилы давно умершего некроманта. Тот пал в своей последней решающей битве недалеко от столицы, в центральной провинции, на расстоянии сотен километров отсюда. Даже если он и сможет определить место, и каким-то образом связаться с духом Рихнана, будет ли вообще безопасно переговариваться со столь могущественным некромантом? Лучше не думать об этом. Другой вариант, клинки смерти, был еще одним способом использования его магики для усиления своих прислужников, на этот раз применяя магику смерти для увеличения их урона. Это по нескольким причинам был хороший вариант, Для начала он давал ему еще один способ поднимать уровень магики смерти, что было важно, так как он точно хотел довести этот навык до максимума до достижения 20 уровня. Он имел ту же самую проблему, что и усиление прислужника, хотя у Тайрона все равно был соблазн выбрать этот вариант. Тайрон, возможно, не сможет прямо сейчас его использовать, но вскоре он наверняка пригодится. Оба варианта были соблазнительными по разным причинам. Он склонялся к выбору приобщения с духами. Представляемый им потенциал был для него заманчивым, и получение какого-либо шанса для изучения необходимой для разговора с мертвыми магики являлось невероятным искушением. Клинки смерти раньше станут более полезными, но в очень краткосрочной перспективе они, вероятно, будут абсолютно бестолковыми. Он метался между вариантами дольше, чем ему бы хотелось, прежде чем махнул рукой и решил изучить предлагаемые от класса анафемы черты. Не потребовалось много времени изучения списка, дабы осознать, что черты были посвящены каждой из трех различных фракций, которым принадлежали его покровители. Магика крови, высасывание жизни и запах греха явно были от двора, плоть бездны, вместилище и стена мыслей принадлежали бездне, а аура гниения, умелый язык и зрение шторма являлись предметами темных. Итоговая черта, любимое дитя, явно было общим предложением, по своей сути дающим два дополнительных заклинания класса, но специфических. Несмотря на то, что оно являлось наименее интересной чертой, любимое дитя вызвало его интерес. Название и эффект кричали ему о разблокировании интересной эволюции класса. Он все равно раздумывал с этой целью выбрать все три начальных ритуала, и этот вариант позволил бы ему взять их за один выбор черты вместо двух выборов заклинаний. Это будет стоить того лишь, если сами черты были менее интересными, и он мог выделить на это один из своих четырех выборов. Некоторые точно незамедлительно стали ему интересны. Магика крови потенциально могла обеспечить его по крайней мере частичным решением его магических проблем. Обмен его собственной крови не звучал поразительно, однако его чрезвычайно высокое телосложение давало ему способность выдерживать ущерб, который обычный маг не мог надеяться пережить. И эта черта может стать способом использования данного преимущества. Стена мыслей очень его искушала, в частности после его недавнего опыта с пронзанием завесы. Возможность создать еще один слой защиты вокруг его разума будет крайне приветствоваться, хотя делать это через черту. Возможно, он мог создать подобную защиту другими средствами. Его средоточие и изменения, произведенные им с его кругом ритуала, очень помогли. Если бы он продолжил развивать свое понимание магики в том, что касается разума, это могло стать тупиковой чертой. Он неохотно отказался от стены мыслей и задумался об умелом языке. У него не было особого интереса в том, чтобы быть убедительным. Это точно не было тем, в чем он прирожденно преуспевал. Были некоторые классы, что могли буквально говорить с птицами на деревьях, а их способность манипулирования другими граничила с контролем над разумом. По крайней мере, подобные вещи он слышал от своих родителей. По-видимому, у подобных личностей были невероятные ограничения. Единственная причина, по которой он задумался об этой черте, была в том, что это даст ему некий выход для его манипуляций. В данный момент он не получал никакой реальной выгоды от нее и понятия не имел, почему она увеличивалась с каждым уровнем некроманта. Он предполагал, что узнает со временем, незримый не делал ничего без причины. Что бы ни появилось, остается надеяться, что оно будет более хорошим выходом, чем это. Он не думал, что сделает подобный выбор. Аура гниения была странной, и хотя она, возможно, даст ему способ устранять плоть без необходимости прибегать к ремеслу мясника, он уже решил, что не будет ничего брать по этой причине. А кроме этого, разве это не сделает его мишенью, если плод пропадет после того, как он пройдет мимо, или мертвые животные рассыпятся в ничто от его присутствия? Тайрон мог видеть неплохую причину взять этот вариант, что вероятно означало, что тот был более могущественным, чем предполагается. Необычные выборы часто были более мощными, дабы возместить нехватку кажущейся полезности. И даже так, он не мог тратить впустую слот на него. Зрение шторма было поразительным, однако являлось еще одним примером черты, имеющей раздражающе мало описания. Что именно это значило? Возможность видеть магику сделает его каким-либо образом лучше в сотворении ее, а если нет, чего ему вообще париться? Запах греха позволит ему опознавать других верных его покровителям. Ему не хотелось полагаться на существ, что поместили на него под класс анафему, однако не мог отрицать, что способность находить других, что могли сделать все возможное, дабы помочь ему, не была заманчивой. Он по своей сути становился изгоем общества в тот миг, как кто-то опознает его, и он не мог никуда пойти и ничего сделать, что потребовало бы от него произвести статус. Подобное дало бы ему способ найти потенциальных союзников, что вполне могло спасти ему жизнь. Он подумает об этом позднее. Вместилище. Это было поразительно. Черта, предоставляющая ритуал. Это не было нераспространенным делом, и получаемые подобным образом ритуалы часто были могущественными. Будучи тем, кто любил искусную работу, он был очень искушен, несмотря на тот факт, что не имел никакого существенного понятия, что ему позволит делать ритуал. Привязывать магику к объектам? В каком смысле? Мог ли он влить свою собственную магику в объект и затем позднее вытянуть ее обратно, создавая хранилище для магики? Подобная вещь была бы чрезвычайно полезной. Если бы у него был резервуар, из которого можно черпать энергию, то он мог бы использовать его для подпитывания способностей вроде усиления слуги или клинков смерти, когда его прислужники были бы в затруднительном положении. Или, возможно, он мог использовать это для вливания магики в кости своих прислужников, пока готовит их к поднятию. Тайрон был заинтригован. Высасывание жизни являлось еще одной чертой с большой полезностью. Он не был способен исцелять себя. Будь он ранен, у него были бы большие проблемы, так как он не мог вернуться в городок и был сам по себе в попытке исправить что-либо произошедшее с ним. С этой чертой у него по крайней мере будет способ заштопать себя, пусть и слегка безвкусным методом. Тайрон нахмурился про себя. Многие из предоставленных вариантов были хорошими. Это было необычно. Говоря в общем, подклассы уступали основным классам, однако анафема доказала, что была сильна сама по себе. Даваемые ему выборы на четвертом уровне являлись сильными заклинаниями, а теперь список черт имел множество обоснованных и сильных способностей. Даже бонусы за уровень были выше, чем должны были, давая те же самые числа, что и его основной класс. В его ситуации он не мог отказываться от подобных преимуществ, на самом деле они, вероятно, уже несколько раз спасали его, однако он не доверял чему-либо, что было лучше, чем должно было быть. И даже так, не то чтобы он мог отказаться от принятия решения. В итоге он поместил отметку рядом с приобщением с духами и вместилищем. Они казались теми выборами, что скорее всего приведут его к возможности создавать более хорошую нежить, и в конечном итоге это было его главной целью. Вне всяких сомнений, по мере повышения уровней он будет тщательно думать над способностями, которыми пренебрег сегодня, однако пока что он пренебрегал ими. И пока завершался ритуал, мощный поток силы незримого захлестнул его, завалив назад. Его зрение угасало, пока сознание уходило. Глава 39. Армия скелетов. Изможденный Тайрон с диким взглядом стоял над четырьмя аккуратно разложенными скелетами на земле. Его волосы были растрепаны и начинали спутываться, темные круги и кровавые струйки глаз свидетельствовали о его нехватке сна. Полных два дня он работал, без отдыха или перерыва даже на мгновение. Он продолжал работать ради подъема лучших возможных прислужников, и наконец закончил. На одно головокружительное мгновение он качнулся на ногах, прежде чем взял себя в руки. Воды, прохрипел он. Он попытался согнуть свои ноющие пальцы, пока ковылял к рюкзаку и извлекал остатки его бурдюков с водой. Весьма скоро ему нужно будет пополнить припасы, да и его запасы свежей воды также начинали кончаться. На соленом и вяленом мясе было возможно прожить долгое время, однако это было далеко от идеала. Он не знал, мог ли уже вернуться в Опушкалис, и не мог быть уверен, что Дофф выжил для их следующей встречи. Он надеялся, что призыватель будет там, однако не мог на это полагаться. Глотнув теплой воды и рухнув на стену ветхой хижины, Тайрон ради отдыха облокотил голову о древесину. Его рука тряслась, пока он извлекал из рюкзака галеты и засовывал их себе в рот. Ритуал статуса был крупным, произошедшие с ним перемены были достаточно большие, чтобы выбить из него дух. Очнулся он, чтобы обнаружить расположенные незримым в его воспоминания знания, как и обширные изменения, произведенные с его разумом. Со столь высоким интеллектом, как у него, его контроль над магикой и его собственными мыслями стал лучше, чем когда-либо. Он даже мог ощутить, как интеллект резонирует с его таинством. В ближайшем будущем, возможно, был шанс развития таинства, что еще сильнее ускорит рост Тайрона. Изученный от черты анафемы ритуал был невероятно сложным. Сами грани того, что он мог понять, пугали. хотя он не сможет овладеть им в совершенстве, или даже должным образом научиться ему, дабы применить на своих следующих четырех прислужниках, он очень надеялся, что полученные им знания значительно помогут ему в будущем. Заткнуть утечки и запечатать магику смерти внутри каждой кости было одной из его главных мыслей. Когда он выбрал ритуал, он надеялся, что тот обеспечит его средствами, дабы обращать каждую кость в контейнер, дабы предотвратить убывание любой вложенной магики. Со временем у него получилось это сделать, но пока что он недостаточно понимал слова силы или знаки, которые смутно осознавал. Он точно не мог исполнять длительный ритуал над каждой отдельной косточкой, так что он применял разработанные им методы, ощупывая каждую часть каждого скелета, пытаясь сгладить неровности и способствовать развитию магики смерти, естественным образом появляющуюся внутри останков. С четырьмя скелетами, находившимися так близко друг к другу, он воспользовался возможностью изучить уникальное взаимодействие, что у них было друг с другом. Крошечные струйки энергии, перескакивающие с одного скелета на другого рядом, бесконечно бесили его. Он не мог найти связи, позволяющие энергии перемещаться. Он не знал, почему это происходило, или как, или даже было ли это хорошо. Он делал все, что мог, дабы залить каждого скелета, учась, пытаясь исправлять ошибки, наполнять их колдовской силой. Затем настало время для сложной и болезненной задачи по созданию швов, требующихся для их движения. Тайрон был весьма доволен итоговым результатом. В частности, его работа в области сочленений сильно улучшилась. Это должно привести к более умелым и эффективным движениям для его прислужников, что уменьшит истощение его энергии и сделает их более смертоносными в сражении. Чем дольше работал, тем больше Тайрон начинал ценить, насколько же в действительности связанными были все части его новой профессии. Должная подготовка, сшивание, сотворение заклинания, каждый элемент перетекал в другой и имел огромное влияние на качество прислужника. Лишь в полной мере овладев в совершенстве всеми техниками, он научится создавать лучших слуг. А до того момента он лишь впустую тратил материалы, попадающиеся по пути. И как только ему полегчало, Тайрон проверил своим записи и сосредоточился на восстановлении своей энергии. Ему было необходимо провести 4 сотворения поднятия мертвых перед тем, как сможет отдохнуть. Он уже потерял слишком много времени, кто знал, как там состояние бреши сейчас. Если там было больше порождений бреши, то это был опыт, на который он мог открыть охоту. Он 3 раза прерывал работу, дабы помочь его скелетам отбиться от монстров. К счастью, это были лишь маленькие грызуны, и они не столкнулись ни с кем Тайрон не мог спокойно справиться при небольшой помощи нежити. Однако это только подчеркивало суть. Ему нужно было больше прислужников и нужно было как можно скорее пойти туда. Он уже был некромантом 7-го уровня, а если достигнет 10-го, то сможет получить еще 2 варианта заклинания и дополнительную черту на выбор. Это представляло собой еще один фундаментальный рост в силе. Он остро ощущал необходимость поспешить и двигаться быстрее. Не было времени колебаться. Его глаза слезились из-за нехватки сна, однако даже со звучащими в его ушах предупреждениями 2, он встал и приготовился к 4 поочередным сотворениям поднятия мертвых. Усталость не имела значения, его разум был сосредоточенным. С каждым успешным применением ритуал становился все более привычным для него, его понимание плюсов и минусов, тонкостей процесса, постоянно совершенствовались. Проводимые им в отношении слов и знаков, с которыми он был менее знаком, исследования также продвигались. С произведенными им изменениями он надеялся увидеть более эффективную связь между ним и скелетами, что позволяло им двигаться больше, затрачивая меньше его магики. Сосредоточив разум, Тайрон обострил свои мысли, поднял руки и начал говорить. 4 часами позднее он рухнул на пол. Ему даже не было нужды использовать заклинание, дабы уснуть. Проснулся он 10 часами позднее, рот и горло были сухими и болели. Условия его жизни точно сказывались на нем. Учитывая грубый сон, нехватку еды и воды, держался он относительно хорошо, однако так не могло продолжаться вечность. Несмотря на усталость, Тайрон чувствовал себя бодрым. В тот момент, как пришел в себя, его сознание расширилось, дабы включить в себя связь, делимую с его прислужниками, его 7 прислужниками. Даже пока они стояли абсолютно неподвижно, он мог их ощутить, как и то, что они истощали его энергию, просто существуя. Когда все они будут двигаться и сражаться, ему будет трудно долго поддерживать истощение, Однако он с предвкушением хотел увидеть, как себя покажет его последняя четверка. Тайрон поднялся и потянулся, пытаясь размять спину, прежде чем встряхнулся и запихнул немного еды в свой рот, слишком жаждущий отправиться в путь, нежели терять впустую время. Оказавшись снаружи, он не мог сдержать улыбку на лице, пока приказывал прислужникам собраться перед ним. Незамедлительно истощение его магии увеличилось, пока скелеты молчаливо и жутко проходили в его сторону, формируя грубый строй ему на изучение. Их вид, когда они были собравшимися, разжег искру гордости в юном маге. Это были его прислужники, существа из колдовских заклинаний и мирских компонентов, коих он сделал. Ему на ум пришло, что ремесленник может ощущать то же самое, лицезрея завершенный продукт, или плотник завершенное здание. Он много часов работал над каждым из этих скелетов, исполняя кропотливую и требовательную работу. Это может быть и не то же самое, что проводить дни или недели над одним великим произведением искусства, однако все равно его усилия отражались в итоговом качестве его творений. Последняя четверка были вершиной его текущих достижений. Они извлекали пользу из всего, чему он научился, каждого теста и усовершенствования, проведенного им, вкупе с усилением от его первой черты. В отношении качества скелетов, они были лучшими из лучших. К сожалению, они оставались невооруженными. Его первым делом должно быть возвращение на поле битвы в попытке извлечь немного вооружения, если это вообще возможно. Его больше волновало за получение останков. На мгновение его мысли обратились к тому, что устранители подумают о том, чтобы их кости использовались для конструирования нежити для мага в бегах, однако быстро выбросил эту мысль из головы. Он не был ответственен за то, кем стал, и намеревался использовать своих прислужников для сражения с порождениями Бреши. Возможно, от такого устранители смогут упокоиться с миром. А вообще, теперь он технически мог говорить с мертвыми, однако сопротивлялся позыву. Сейчас было время отправить его скелетную орду в путь. «Выходим», — объявил он молчаливому строю нежити. «Не разговаривай с прислужниками, придурок». Он начал вести, однако прервался и улыбнулся, когда осознал, что теперь у него было достаточно последователей, дабы создать вокруг себя грубую формацию. Наказав своим старшим слугам передать свои клинки новичкам, он расположил их позади, позволив четырем сильнейшим быть в авангарде. В подобной формации он пошел обратно до места, где пала сила. Будучи окруженным со всех сторон скелетными воинами, у Тайрона появлялось определенное чувство, как если бы теперь он действительно мог называться некромантом. Он прошел долгий путь с момента своего пробуждения, однако по его ощущениям он едва ли стал лучше. Семь прислужников были огромным шагом вперед, но в итоге жалким образом малым собранием. Доф очень ясно выражался, что Тайрону необходимо гнаться за как можно большим числом слуг. «Пацан, как бы ты его ни нарезал, отполированное дерьмо все равно дерьмо. Ты преуспеешь, затапливая людей в нем, а не нарезая их им». Тайрон приложил все силы, дабы сымитировать шутливый тон призывателя. Он не был согласен. Забыв о некоторых метафорах о уплотнении или полировке, он не рассматривал своих скелетов как тех, кому предначертано быть слабыми. При достаточном количестве затраченных усилий их можно было улучшить, а раз требовались лишь усилия, он мог их предоставить. Они не прошли далеко, прежде чем их встретили. Из кустов впереди появилась маленькая стая бродячих порождений Бреши, визжащих высоким воем, пока мчали на группу. Захваченный врасплох, Тайрон ругнулся и начал сплетать стрелу магики, однако ко времени, как заклинание было готово, маленькие монстры уже достигли первых прислужников. Существа попытались своими острыми когтями угодить его скелетом в ноги, однако последние прислужники Тайрона доказали свою ценность, умело уйдя назад для избежания атак и взмахнув своим грубым оружием. Три его оставшихся скелета неуклонно проходили вперед, и разум Тайрона начал ныть, пока он пытался направить семь различных прислужников одновременно. Он быстро осознал невозможность подобного и ограничился общими командами, которые его скелеты могли интерпретировать своими очень простыми разумами. Как он и боялся, поддержание такого большого числа скелетов создавало массивное истощение его энергии, и он колебался, пока тянулся к карману. У него осталось не так много конфеток, и ему было необходимо привыкнуть сражаться без них. Полагаться на кристаллы слишком сильно – это верный путь для мага быть убитым. Он сжал зубы и вернулся к мысленному руководству сражением, призывая своих скелетов окружить грызунов и пытаясь их направлять для более хорошей поддержки друг друга. Порождения бреши скрежетали и клацали челюстями, пока медленные взмахи скелетов дождем осыпались на них сверху. Они были гораздо быстрее атакующих их ходячих косточек, однако, как и все монстры, были обезумевшими от ярости и бросались вперед, отчаянно желая нанести любой вред. С минимальными указаниями от Тайрона нежить реагировала медленнее, и он переживал, что в результате они пострадают, однако его опасения оказались необоснованными. Будучи всего против четырех противников, его семь скелетов давили численным преимуществом, обрушиваясь на маленьких монстров и нарушая их равновесие. Даже его невооруженные прислужники доказали свою ценность комично выглядящими пинками, что отвлекали порождения бреши и мешали тем атаковать его более опасных скелетов. Довольный тем, что они способны некоторое время продержаться без него, Тайрон уделил время сотворению подавления разума, яростно сокрушив сопротивление порождения бреши и удерживая того на месте, пока направлял одного из владеющих мечом скелетов, дабы завершить дело. Потеряв одного из своих, оставшиеся оказались в еще большем меньшинстве и быстро пали. Тайрон буквально сиял, заново собирая свой легион. Лишь несколько дней назад четыре маленьких порождений бреши представляли для него трудный бой, однако с большей численностью и превосходящей нежитью он был способен победить с относительной легкостью. А когда сумеет вложить оружие в руки всех своих скелетов, ситуация улучшится еще больше. Однако в глубине его разума внимание требовала надоедливая мысль. До бреши ему было далеко, и столкнуться с четырьмя монстрами уже было плохим знаком. Ему нужно было быть осторожным. И действительно, до прибытия до места назначения он столкнулся с еще одной стаей, однако его нежить более чем достойно показала себя. Было грустно видеть могилу Силы, в которую он лишь несколько дней назад закопал лучезарную девушку, и Тайрон остановился на мгновение, чтобы отдать почести, прежде чем побрел меж деревьев, надеясь найти любое снаряжение, что еще можно было использовать. Вначале он переживал, что уйдет ни с чем, так как первый найденный меч был сломанным, разломавшимся во время сражения, но к счастью несколько вещей оказались неповрежденными. Булава, что была тяжелее, чем ему бы хотелось, в конце концов дополнительные усилия для перемещения более тяжелого оружия сказывались на его магике, однако это был эффективный инструмент против хитинового покрова местных порождений бреши. Он сумел найти щит лишь с небольшой трещиной, что достаточно хорошо послужит, как и два клинка. Наиболее многообещающему скелету, самому большому из новоприобретенной четверки, он всучил щит и булаву. Было необходимо отрегулировать ремешок во внутренней части щита, дабы уместить его на очень тонкой руке нежити. Однако, когда это было сделано, скелет, кажется, был способен достаточно хорошо его держать. Тайрон мог лишь надеяться, что скелет был достаточно умным, дабы должным образом ловить щитом удары. С остальным вооружением все члены его армии по крайней мере были вооружены. Некоторые из мечей были плохого состояния, однако ничего было не поделать. Если бы он нашел время, то мог бы провести немного ухода над снаряжением. Мысли о полирующем клинок скелете было достаточно, дабы заставить Тайрона рассмеяться, однако он быстро взял себя в руки и начал обдумывать свой следующий шаг. У него было две цели. Первая – быстро получить опыт, охотясь на порождение бреши. Их, похоже, было в достатке, даже на огромном расстоянии от самой бреши. Это означало, что у него была широкая область деятельности с маленьким шансом обнаружения активными устранителями. На самом деле, раз уровень опасности увеличивался, был небольшой шанс, что ближайшие поселения и фермы, вроде той, с которой он столкнулся на своем пути к опушке-лесу, будут эвакуированы. Так что, если бы захотел, он был способен перемещаться по еще более широкой области. Второй целью было продолжить выискивать материалы. В данный момент он не мог поддерживать еще больше прислужников, однако было наивно думать, что он не потеряет никого во время охоты. Скелеты были на удивление крепкими, будучи напитанными магикой смерти, однако они далеко не неуязвимые. Если Тайрон столкнется с крупными монстрами, потери не избежать. Если каким-то чудом он никого не потеряет, ему все равно будет нужно больше останков. С увеличением уровня будет увеличиваться его способность удерживать и регенерировать магику, что означает поддержку еще большего числа. На самом деле теперь, когда достиг этой точки, Тайрон надеялся, что сможет быстро расти в силе, пока имел возможность охотиться и получать уровни быстрее, чем хотя бы смел мечтать прежде. «Пора на охоту», — рассмеялся он про себя. В В первый раз с момента прибытия в Опушко-Лисон ощущал проблеск надежды. Глава 40. Поднимаясь ввысь, Магнин заскрипел зубами, пока свежая волна боли пронизывала его тело. Это была невообразимая агония. Каждый нерв был в огне, каждый сантиметр его плоти пылал. Было чувство, будто глаза плавились. «Как, блять, оно мои глаза то поразило!» — простонал он. Берри рядом с ним высказалась сквозь сжатые зубы. «Оно ранит твою душу, не твое тело. Разве мы не обсуждали это?» Низкий стон раздался из ее мужа. Пока он падал на бок, руки стискивались на предплечьях. И вот так они вдвоем продолжали терпеть безустанную пытку, излучаемую клеймом. Она продолжалась часами, что ощущались годами, пока они вдвоем молча терпели, черпая утешение в компании друг друга. Кто знает, выдержали бы они, будь вынуждены переживать это в одиночку. Неконтролируемо дрожа, пока ее душу внутри ее тела пробирала судорога, Берри продолжала сидеть, ее колени были подтянуты до груди, а глаза плотно закрыты. Она первой заметила отступление агонии, пусть и легкое. Ее разум обострился, вытянутый из навязанного болью забытия, в которое она была погружена. Она сосредоточилась на своих страданиях, высматривая мельчайшие изменения в агонии, пока та продолжала утихать. Она еще час продолжала следить, пока не почувствовала уверенность, что новой волны не будет. Боль продолжала уходить, вернувшись к постоянному, все еще мучительному, но все же гораздо более терпимому уровню, к которому они привыкли за прошлую неделю. Магнин сплюнул полный рот крови на землю и поднялся, растирая лицо. «Фух, опять, блин, щеку прикусил», — пробормотал он. «Нужно исцеление?» — спросила она. Он посмотрел на свою изможденную жену. «Совсем нет», — улыбнулся он, поморщившись, когда его душа на краткий миг вспыхнула от агонии. «Ты же знаешь, я быстро исцелюсь». Откинув волнение о нем после его отказа от помощи, Берри рухнула на их общее одеяло, ее кожа была бледной, а волосы слипшиеся от пота. Она долгое время лежала, просто дыша, пока наслаждалась уменьшившимся уровнем страданий. В глубине души у нее постоянно было знание, что оно вернется, но сейчас она пыталась дать себе отдохнуть. «Давай же, дорогая», — наконец ткнул ее в плечо Магнин. «У меня тут чай и еда. Присядь и поешь». Она надулась и перевернулась лицом от него. «Я плохо себя чувствую, не хочу есть». Он снова ткнул в нее. «А кто говорил, что мы должны убедиться, что едим и пьем каждый раз, как оно отступает? А, кто бы это мог быть?» Он еще несколько раз ткнул в нее своим указательным пальцем, пока говорил, его силы было достаточно, дабы заставить ее перекатиться даже от нежного толчка. Она отмахнулась от его руки, прежде чем перекатилась обратно и села, вздрагивая при этом. «Звучит как хороший совет, так что должно быть это была я», — сказала она. Верно ухмыльнулся Магнин. «Так что вот, ешь давай». Он передал ей поднос с излучающей пар чашкой чая и миской бульона. Им было трудно удерживать в себе что-то плотное во время регулярных пыток на расстоянии, однако с чем-то подобным были способны справиться. Они вдвоем некоторое время молча ели, и атмосфера внутри палатки вернулась к более знакомому для них состоянию. За их годы совместной жизни они провели больше подобных общих ночей, чем каких-либо других, больше времени в дороге, чем дома. И когда поели, они вдвоем сидели некоторое время в приятной тишине, прежде чем Берри молвила: «Думаешь, они становятся все более отчаянными? Боль приходит чаще прежнего и длится дольше. Они точно вкладывают в это больше усилий», — с кривой улыбкой согласился Магнин. «Со всеми нашими вложенными контрмерами, поверить не могу, что боль все равно такая большая. Кто-либо другой наверняка бы уже умер. Даже остальные из нашего ранга. Не недооценивай этих старых пердунов», — предупредила она его. «Они играют в эту игру намного дольше нас. И все же мы те, кто были помещены в подобное положение», — парировал он. «Никто из них не посмел пробиваться так, как мы». Берри пожала плечами и кивнула. Она не могла не согласиться с этим. Насколько было им известно, они первые попытались подняться выше потолка, что был помещен над их головами. Как если бы они могли это стерпеть? Боль снова вспыхнула внутри, и она была напряжена, пока та не отступила. Их уже не в первый раз поражали несколько раз за короткий промежуток времени. Будучи сразу после приема пищи, она надеялся на больший перерыв. Покрытие себя рвотой во время пыток оскорбляло ее чувства в нескольких смыслах. Она замолчала, пока мысли становились мрачнее. Безустанная боль была более изнуряющей, чем она ожидала. В конце концов, страдания не были ей в новинку. Возможно, она была наивной, недооценивающей клеймо. Магистры более тысячи лет контролировали столь сильных устранителей, как она и Магнин. Смогут ли они сделать то, на что никто другой даже не осмеливался? Сомнение поднимало свою уродливую голову. Магнин нежно положил ей руку на плечо. «Как долго мы сможем продержаться?» — прошептала она. Слезы начали стекать с ее глаз. «Несколько недель? Как много сможет сделать Тайрон за столь короткий промежуток времени? Даже у него не получится подняться так высоко». Ее муж слегка сжал ее плечо, рассчитывая свою огромную силу. «Не недооценивай нашего мальчика», — рассмеялся он. «В конце концов он получил лучшие от тебя и меня. Один месяц и он встряхнет основы мира». Берри фыркнула и улыбнулась, прежде чем склонила в сторону голову, ложа ее на руку Магнина, пока стирала свои слезы. «Если бы только мы могли выкупить больше времени». Самый могучий мечник провинции склонился и обнял свою жену. «Не переживай», — сказал он в ее волосы, пока прижимал к себе. «Мы сделали все, что могли. Тайрон преуспеет там, где нас постигла неудача. Мы должны верить в него, верно?» Берри кивнула в его грудь. «Верно». Они оставались в подобном положении, прижимаясь друг к другу, пока боль снова не начала разжигаться. И тогда они разлучились, остерегаясь, чтобы не ранить друг друга, пока будут извиваться от агонии. На этот раз она продлилась дольше, однако они все равно ее выдержали. В другом месте Паранус, поморщившись, отступил от устройства клейма. В местах на стене, где прежде были размещены его руки, два сияющих символа горели красным, располагающиеся рядом с сотнями похожих, однако тусклых знаков, насмехающиеся над ним своим продолжающимся сопротивлением. «Проклятые монстры!» — выпалил он. Он потряс руки, пока возвращал их в длинные руки своей мантии и отворачивался. Магика была полностью выжата из него. Снова он слегка качнулся, пока выходил из горнила, ругаясь себе под нос. «Вот же упертые придурки! Если бы они поспешили и убили сопляка, или, что еще лучше, себя, то ему бы не приходилось каждый день этим заниматься». Выйдя в коридор, он медленно прошел мимо нескольких дверей, пока не остановился и не стукнул кулаком по следующей. «Хират, твоя очередь, давай скорей!» Из-за толстой двери раздался звук чьей-то возни, прежде чем дверь распахнул растрепанный маг. Его взлохмаченные светлые волосы были явным признаком того, что он спал. «Уже?» — охнул он. «Вы вчетвером не смогли продержаться день?» Магистр напротив скривил лицо. «Ты знаешь, что нас попросили увеличить мощность, идиот. Не все из нас благословлены запасами магики, как у тебя. Как долго, по-твоему, мы можем поддерживать подобную мощность? А теперь заткнись и иди делать свою работу». «Я еще даже не восполнился полностью», — проворчал Хират, пока закрывал дверь, дабы одеться, оставляя Парануса пыхтеть в коридоре. Наконец, выйдя наружу, молодой маг был безукоризненно одет и ухожен, его мантия была свежей, а волосы гладко расчесаны. Паранус заскрипел зубами. «Ты заставил меня ждать, дабы причесать свои волосы», — проревел он. Хират замахал рукой. «Нельзя исполнять волю богов, не прикладывая всех усилий, разве ты не согласен, брат?» Молодой магистр слегка поклонился своему старшему коллеге, прежде чем развернулся и побрел по коридору по пути к горнилу. Несмотря на ощущаемый гнев, Паранус подавил его и вынудил себя идти дальше. Ему нужно было сделать еще один доклад перед тем, как сможет прилечь отдохнуть на ночь, или по крайней мере отдохнуть на сколько бы то ни было часов, что смогут выкупить остальные, вливая всю свою энергию в символы. «Сколько вы еще сможете держаться, Магнин, Берри? Надеюсь, вы сломитесь, когда будет моя очередь. Я хочу ощутить, как вы подчиняетесь воле богов». Было немыслимо, что они сумели продержаться так долго, однако каждый день верно приближал их к моменту, когда с них будет достаточно, и затем угроза будет устранена и они смогут продолжать без свисающей над их головами этой тени. Явно была ночь, судя по тускнеющим фонарям, что горели на своих канделябрах на стенах. За прошедшую неделю стало трудно отслеживать дни. Он знавал лишь комнату, в которой отдыхал, и горнила, смена за сменой, просыпаясь всякий раз, как того требовала очередь для вливания всей своей магики в клеймо. Он был истощен, раздраженнее обычного, и более склонен терять мысли, чего не мог себе позволить для своей следующей встречи. «Успокойся, дыши глубоко, сосредоточься». Достигнув искусно сделанной двери, с выставленными по обе стороны от нее статуями горгулей, что наблюдали за ним холодными, металлическими глазами, он прервался, дабы собраться с силами, прежде чем потянулся и слегка постучал. «Войдите!» — раздался нежный голос по другую сторону. Вздохнув в последний раз, он повернул ручку и открыл дверь, немного напрягшись при этом. Он был уверен, что это было преднамеренно. Не было причины, чтобы маги, знаменитые за свою низкую силу, открывали столь противно тяжелую дверь, если только не специально. Она хотела, чтобы он вошел внутрь напряженный и выдохшийся. Он отказывался показывать подобное. Пытаясь вести себя как можно более безразлично, он выставил ноги и направил дверь на мягкое закрытие, нежели резкое захлопывание. Он слышал, что один маг позволил ей хлопнуть за собой, и полученное наказание сворачивало его пальцы на ногах. «Вы просили моего доклада после моей следующей смены, леди Эрин, и я здесь». Кабинет, в котором он оказался, был роскошным. Каждая мебель, каждое тщательно подобранное украшение – говорили о чрезвычайном богатстве. Материалы, что можно было найти лишь в самых опасных брешах. Зеркало на стене окаймлял кристалл снов. Ковер под его ногой сиял драгоценным светом огненных рубинов. Даже стол являлся выражением статуса, элегантно вырезанный из сердцевины душевной сосны. Он практически сиял под касающимся его мерцающим светом. По сравнению с комнатой, сидевшую за столом женщину можно было описать как простую, хотя высказывание подобных мыслей вслух привело бы к болезненной смерти. Внешне будучи среднего возраста, ее каштановые кудри утратили свою юную прыгучесть, а на лице начали проявляться возрастные линии. Кто-то мог бы подумать, что леди имела полных 40 лет жизни, однако Паранус знал, что это ложь. Ее внешность совершенно не изменилась на десятилетие, что он ее знал. Он приблизился к столу и аккуратно низко поклонился. Его фигура была идеальной, насколько это было в его силах. Он удерживал эту позу, склоняясь в талии, его руки были широко раскинуты, а лицо обращено к полу. Пока женщина за столом продолжала работать, можно было слышать лишь царапанье по бумаге и треск огня. Пот начал собираться на его лбу, пока он силился удержать эту позу. Он старался сдержать легкую дрожь в руках, концентрируясь на спокойном дыхании, пока время тянулось по воле женщины перед ним. Его раздражение росло с каждой прошедшей секунды, и с ним он тоже боролся. Он не мог выйти из себя, именно этого она и хотела. «Можешь подняться?» Наконец раздался ее нежный голос. Он медленно выпрямился и увидел, что теперь ее взгляд был обращен на него. Ее кристальные голубые глаза пронизывали его, и он снова был шокирован тем, насколько они были холодными. У него почти что было чувство, будто он смотрел и вовсе не на человека. Леди Эрин неспешно положила перо и аккуратно разложила бумаги на столе, прежде чем положила руки на стол и снова заговорила. «Теперь можешь докладывать, магистр Паранус». Он кивнул. Как и было запрошено, интенсивность давления со стороны метки была увеличена. «Впоследствии наша магика истощается быстрее прежнего, и времени недостаточно, чтобы восполнить наши резервы до нового призыва. В результате перерывы между сеансами начинают становиться дольше». Она не ответила, лишь продолжила смотреть. Он почувствовал, как пот стал стекать по его спине. Он придал своему голосу решимости. «Если мы собираемся продолжать, то я предлагаю назначить на это поручение больше магов. Более длинная очередность позволит нам дольше оказывать давление через метку и скорее окончит это дело». На лице женщины перед ним не промелькнуло ни одной эмоции. Это заставляло нервничать. Четыре магистра не способны заставить двух устранителей покориться. Подобное никогда не происходило с момента возвышения. Если весть о подобном распространится, то это может стать достаточным поводом для аристократии, чтобы засомневаться в компетенции вашего ордена. В столь критичное время, достаточно ли ты способный, чтобы быть инструментом нашей воли? Он не мог не ощутить всплеск негодования внутри него. «Мы агенты божеств», почти что прорычал он. Леди Эрин бесстрастно смотрела на него, и они говорят через высшего короля и рожденных при его дворе, как и всегда было. Паранус быстро склонил голову. «Конечно, леди Эрин, все так, как вы говорите». В мыслях он проклял свой развязный язык. Насколько близким к истреблению он хотел сделать этот день, она позволила ему некоторое время вариться в мыслях, прежде чем продолжила. «Как уверена, ты знаешь, сталеруки представляют особый интерес для барона. Эту ситуацию нужно привести к скорейшему разрешению, чтобы мы могли обратить наше внимание к другим вопросам. Я назначу в твою команду еще двух магов, магистр Паранус. Наверняка затем у вас будет возможность усмирить пару устранителей, что задумали подняться выше их положения, как если бы Магнин и Бяристелерук каким-либо образом были обычными устранителями. Он мудро удержал свои жалобы при себе и снова поклонился. «Благодарю вас, леди Эрин. С вашего позволения», — она махнула рукой, и он кивнул, прежде чем развернулся и ушел, не стараясь скрыть свои мороки с дверью. Он был изможден. Еще два мага очень помогут, однако у него было смутное подозрение, что это все равно не разрешится быстро. Вернувшись в свои комнаты, он взял осколок тайного кристалла и поместил его в рот, прежде чем рухнул в кровать. Немного отдыха пойдет ему на пользу. Глава 41. Под давлением. «Говорю тебе, пацан, будь я тобой, я бы валил нахер отсюда». Обычно легкомысленного поведения давай след простыл, его заменил этот мрачный мужчина, что выглядел так, будто много дней не высыпался. У Тайрона было ощущение ухудшающейся ситуации из-за частоты встреч с порождениями Бреши, однако он точно не думал, что все настолько плохо. «Ты всерьез предполагаешь, что будет разрыв?» – спросил Тайрон. «То, что редко происходило, и рядом с чем никто не хотел быть, когда это случалось. Разрыв Бреши, что крепость творит? Неделю назад не было ни единого признака подобного». Призыватель оскалился. «А если вспомнить, вообще возможно и был. Миссия, в которой мы участвовали до твоего экспериментального ритуала, из-за которого я застрял в городке, точно была более тревожной, чем обычно можно ожидать. Активность вокруг Бреши всегда колеблется, так что мы не придали этому особого значения. Однако если возрастание началось тогда, то время совпадает. А крепость? Слушай, крепостями устранителей заведуют магистры, и в лучшие времена никто не знает, чем занимаются эти обормоты. Ограничение числа команд устранителей, которым позволяется активная деятельность вокруг Бреши, не могла прийти в более плохое время. В обычных обстоятельствах мы бы позвали сюда твоих родителей, и они бы объявились, однако прямо сейчас мы даже этого не можем сделать. Дрожь пробежала по спине Тайрона. «Это моя вина?» – пробормотал он. «Что? Конечно же, блять, нет. Знаю, на тебя многое свалилось, пацан, но не обманывай себя думами, что ты можешь повлиять на нечто подобное. Но если бы я не сотворил тот ритуал, то устранители не сдерживали бы вот так, и если бы я не был некромантом, если бы расстался со своим классом, то мои родители могли бы свободно прийти и во всем разобраться. Почему это не моя вина?» Взрослый мужчина вздохнул и покачал головой. «Ты не выбирал свой класс, так что ты не ответственен за это». Он поднял один палец и продолжил выпячивать их. Пока продолжал: «Не ты сделал класс вне закона, не ты решил, чтобы сталеруки преследовали тебя, не ты принял решение крайне не вовремя запереть Опушкалис, не ты отказался позволять твоим родителям помощь. Магистры все это сделали, ну кроме той части про класс, хер знает, как это происходит. Я это к чему? Нет причин брать весь этот груз на свои плечи. Насколько могу сказать, ты вносил свою лепту». Он дернул головой в сторону строя скелетов позади юного некроманта. «Наверняка с этими костяными ребятами ты убил нескольких порождений Бреши». Лицо Тайрона стало болезненным. «Пожалуйста, не называй моих скелетов костяными ребятами». Дов закатил глаза. «Ладно, но серьезно, какого ты уже уровня?» 9-го. «Правда? А ты поднимаешься. Еще 11 уровней и ты перестанешь быть абсолютно бесполезным куском дерьма». Худощавый маг ухмылялся, пока перешучивался с ним, но Тайрон чувствовал, что это было слегка натужно. Дов был уставшим и пытался этого не показывать. Тяжесть ситуации, вместе с виной, от которой он не мог отмахнуться, оборачивалась на его плечах, будто плащ. «Все, все правда плохо, не так ли?» Улыбка сошла с лица призывателя, и внезапно он стал похож не на Дова, а на уставшего воина, у которого осталось не так много вариантов. «Рагил чуть руку не потерял, когда мы попытались проредить монстров в разрываемых землях. У этого мужика кожа твердая, как сталь, и какой-то гигантский, похожий на рака ублюдок чуть не разрезал его с одного щелчка. Пройдут недели, прежде чем он сможет ей пользоваться, как следует, если только с ебаных небес не сойдет целитель чудес серебряного ранга. Я уже 3 года работаю с Брешью на Гритин, и никогда не видел ничего похожего на порождение, что лицезрел 2 дня назад, даже по ту сторону. Хотя Рагил видел, мы его вторая команда. Он был единственным выжившим его первой группы после того, как Бреши Лика на западе разорвалась. Если верить ему, всевозможная чушь начинает происходить, когда Брешь становится слишком большой. Лишь золотой ранг или выше могут сражаться с этими уродами напрямую, а у нас таких нет. Медленное осознание начало подкрадываться к Тайрону, и ему это не нравилось. «Думаешь, будет разрыв, не так ли?» — сказал он. «Ты не думаешь, что они смогут его сдержать?» Дов посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой. «Нет», — признал он, — «не думаю, что смогут». Его признание на долгое время зависло в воздухе, пока разум Тайрона наворачивал круги, перескакивая с мысли на мысль, не останавливаясь на одной. «Если действительно произойдет разрыв, то опушка лесу конец. Если только помощь не придет быстро, весь городок, вместе с крепостью, будет стерт с карты». Ему на ум пришел Хак и его дочь Мадлен. Трудолюбивые и честные ребята, мертвые. Ему на ум пришел Релл на обочине Дороги Победы, с его мечтой стать устранителем, мертвый. Ему на ум пришли Рагил, Дов, Арилла и Моника. Призыватель поднял руку раньше, чем Тайрон имел шанс высказаться. «Даже не говори этого, твои мысли ясно расписаны на лице. В этот самый момент команды собираются и готовятся к одному последнему рывку к разрываемым землям, и хер с два я пропущу эту вечеринку. Кроме того факта, что, если попробую это сделать, мое клеймо будет жечь меня, будто Чак Стейк, никто не становится устранителем, чтобы бежать прочь от опасности. Наибольшая часть славы, бросаемая на эту работу, это абсолютный бред. Поклонение, парады, меня это бесит. Но когда ситуация становится тяжелой, когда людям грозит гибель, я не собираюсь поджимать хвост, как и ни один из устранителей. Если преуспеем, то спасем десятки тысяч жизней. Но ты не думаешь, что у вас получится, мягко отметил Тайрон. Дов свирепо ухмыльнулся. Я намереваюсь забрать с собой так много ублюдков, сколько смогу. Возможно, таким образом несколько из слабых и жалких людей, людей вроде тебя, выживут. Это и означает быть устранителем, пацан. Воспоминание промелькнуло в его уме. Магнин широко улыбался, пока тянулся, чтобы взъерошить волосы маленького Тайрона. Если не готов умереть, то тебе нельзя заниматься убийствами порождений бреши, сынок. Мы ставим на кон свою жизнь, чтобы защитить других. Вот что такое быть устранителем. Он медленно и судорожно вздохнул. Как думаешь, как много его у нас? Старший маг пожал плечами. Честно, тяжело узнать. Мы отправляемся через 12 часов. Сражение продлится, вероятно, пару дней, максимум 3. Если преуспеем, у тебя будет все время мира. А если нет, надеюсь, мы сможем выкупить еще несколько дней. Он неловко помялся секунду, прежде чем протянул руку. Тайрон на мгновение уставился на нее. «Ты ее жмешь в лоб», — сказал ему Дов. Тайрон вздрогнул, прежде чем протянул свою собственную и сдавил руку призывателя, прежде чем они сделали твердое рукопожатие. «Я плохо в подобном», — прокашлялся Дов, «однако было приятно с тобой познакомиться, пацан. Твоя ситуация по своей сути, самый пиздец из всего, что я видел, и я был счастлив, что смог по-своему немного помочь. Всего тебе хорошего, и, пожалуйста, если когда-либо встретишься с магистром лицом к лицу, убей его и подними, хорошо, это, блять, будет та еще смехуевина». Тайрон проглотил ком в горле. «Так и сделаю», — пообещал он. В последний раз пожав руку, Дов отпустил его и быстро похлопал по плечу, прежде чем развернулся и начал идти в сторону городка. Тайрон наблюдал, как он уходит, ощущая внутри смешанное чувство отчаяния и вины. Как только маг пропал из вида, он приказал своим скелетам собрать принесенные Довом припасы и начал долгий путь обратно к его текущему лагерю. Ему нужно было о многом подумать. Обратно к крепости. Рагил осторожно согнул пальцы левой руки, игнорируя ощущаемые приступы боли. Целитель, учитывая все, проделал невероятную работу. Он действительно переживал, что потеряет конечность, только чтобы услышать, что через несколько недель он будет как огурчик. Жалко, что у него не было лишних недель. Пальцы были достаточно подвижными, чтобы сжимать рукоять оружия, что хорошо, однако верхняя область бицепса, где конечность прикрепили обратно, была слишком слаба, чтобы справиться с напряжением использования оружия. Он мог сражаться одной рукой, он так делал в прошлом, однако у него было чувство, что момент набега в лоб в разрываемую брешь не был временем буквального связывания одной руки за спиной. «Мне нужно пойти добыть щит», — пробормотал он про себя. «Попроси и получишь», — объявил громкий голос из-за его спины, зачем последовал громкий стук чего-то упавшего позади Рагила. Воин обернулся, чтобы увидеть стоящего над тяжелым, окованным сталью щитом ухмыляющегося Дова, руки на бедрах, с позой, будто он только что исполнил самый героический подвиг. «Где, черт побери, ты был после полудня?» прорычал он. «Ты же знаешь, что было собрание». «Собрание?» — в ужасе отстранился Дов. «Я никогда их не посещаю, ты же знаешь. Я подумал, что в данном случае твоя политика может измениться. Ты подумал неправильно. Будь я на собрании, как бы я нашел время умыкнуть этот здоровенный щит? А что если я не хочу щит?» — спросил Рагил, даже пока гадал, чего Дов вообще занялся этим. В ответ призыватель просто закатил глаза, прежде чем рухнул на ближайшее кресло. «Конечно же ты его не хочешь. К несчастью, твою руку чуть не отрубили, так что она бесполезна для чего угодно, кроме удержания щита». Следовательно, он указал на щит. Вот и вся ситуация. Рагил вздохнул и сдался, устраиваясь обратно на своем кресле и продолжая разминать пальцы. «И как все прошло?» — спросил Дов. Лидер его команды уставился на него. «Если хочешь знать, что проходит на собраниях, то тебе нужно, ну не знаю, посещать их», — проворчал Рагил. «У тебя хороший довод, и моя яйца сжались в торс от стыда. Счастлив? Выкладывай уже». «Ладно, все прошло так, как ожидалось. Магистр Туран возглавлял, и все проклинали его и его семью вплоть до восьмого колена за глупый подход к ситуации, что позволило ей изначально стать настолько плохой. Да и угадаю», — он улыбнулся, будто самодовольный придурок, и сказал всем идти нахер. «По своей сути, да. Сказав нам разобраться со всем, он встал и признался, что был чрезвычайный призыв для всех располагающихся в крепости магистров, и они незамедлительно возвращаются в столицу. Интересно, на самом ли деле был чрезвычайный призыв, или они просто притворились, что он был, дабы взять и сбежать», — высказал свои мысли вслух Дов. «Кому какое дело», — пожал плечами воин. «Результат будет один, их не будет поблизости, если дела пойдут плохо. Всегда присутствуют, чтобы начать толкать валун со склона, всегда отсутствуют, чтобы его остановить. Можем ли мы не ныть о магистрах? Не то чтобы я не был согласен, однако я весь день слушал подобную болтовню. Моя рука болит, я уставший и предпочту немного отдохнуть, чем причитать и стонать о том, что не могу изменить». Слегка огорчившийся Дов кивнул и махнул ему продолжать. «Когда все это кончилось, мы перешли к планированию. Предположу, что тебе плевать на детали. Мы идем, очищаем разрываемые земли, а затем проходим через бреши. Если сможем уменьшить давление на другой стороне, то есть шанс, что получится избежать разрыва. Если не получится, то организуем боевое отступление до опушки леса и попытаемся вывести отсюда как можно больше людей. Как если бы было так просто отступить через брешь, что была на грани разрыва. Любой прошедший туда вряд ли вернется назад, и они оба знали это». Пока сидел, Дов начал размышлять о своей карьере устранителя. Риски, что он брал на себя, победы и неудачи. По пути он потерял много друзей, это была часть работы, но почему-то он никогда не думал, что подобная ситуация произойдет с ним. Возможно, все-таки он был чересчур тщеславным. «Какого это?» – наконец спросил он. Рагил обернулся к нему с поднятой бровью. «Когда происходит разрыв?» – уточнил маг. «Я никогда его не видел, и никогда не спрашивал тебя об этом, так как понимал, что это болезненная тема, но прямо сейчас мне бы хотелось знать, если ты не против». Его лидер склонился в сторону и расположил подбородок на правой руке, опиравшуюся на подлокотник кресла.